Ровно горящее пламя предпочтительнее кратковременных вспышек. Но как же удержать эту ровность, когда вихри низших слоев устремляются на несущего пламя? Уже знаете, что качества духа представляют собою как бы контейнеры огней. Качества духа ценны своим постоянством. Временное мужество или спокойствие, сменяющееся страхом и беспокойством, не ценятся нами, ибо только недолго вмещают все качества пламени. Огонь должен гореть всегда, как это было в святилище древнего храма. Святая святых в человеке – это сердце, и сердце огни поддерживаются от угашения всеми силами духа. Как и раньше, так и теперь угашение пламени в святилище каралось и карается смертью. Смерть духа страшнее смерти тела, ибо нет на земле явления более отрицательного, нежели омертвевшее сердце.